В это же время на многих площадках для ведения прямых трансляций уже появилось бесчисленное количество стримов данного события. Среди них и велась официальная трансляция от самой компании 7TH Horizon. В ней транслировалось сразу несколько окон, сама игра, и это окно занимало около 90% пространства, в то время как лицо Starlight и монитор происхождения занимали оставшиеся 10%, и места под комментатора выделено не было, ибо на официальную трансляцию они решили не нанимать комментатора, ведь этот прямой эфир увидит весь мир, и нанимать комментатора, который будет говорить только на одном конкретном языке, было бы неправильно. Комментаторами же будут выступать другие стримеры, которые будут смотреть за этой прямой трансляцией. Конечно, компания 7TH Horizon и многие популярные стримеры уже позвали к себе на трансляцию Ченьмо, ведь игра Warcraft, Khe Frozen Throne, это игра, которую разработал Ченьмо. Ченьмо же не дал никому никакого ответа, но в то же время он был доволен тем, что его игре, по сути, совершенно бесплатно предоставили весьма неплохую рекламу. Многие игроки хотели, чтобы Ченьмо комментировал в прямом эфире эту битву машины и человека. Но Ченьмо, кажется, вообще не заботился об этой битве. Он мне ничего не сказал, и даже его вейба до сих пор пустовал. Даже сейчас, когда до старта первого матча осталось всего ничего, Ченьмо не сказал и слова. Глава 461. Первый матч. В это же время в магазине видеоигр Ченьмо, по сравнению с другими зрителями, которые будут смотреть за игрой через свои мониторы, посетители магазина Ченьмо будут смотреть за игрой с помощью голографических проекций. Голографические проекционные устройства показывали зрителям невероятно сочную картинку, с которой не могла посоревноваться картинка с экрана монитора. И причем картинка, которую транслировали голографические проекционные устройства, не являлась ретрансляцией официального прямого эфира компании 7TH Horizon. Ченьмо договорился насчет эксклюзивной трансляции с организаторами, из-за чего он получал картинку без задержек, в то время как официальный стрим транслировал игру с задержкой в пару минут. И на данный момент все оборудование уже было отлажено и транслировало происходящее. Начинается. Ух ты, я так взволнован, мне не терпится узнать, кто победит на этот раз. На этот раз битва между человеком и искусственным интеллектом вышла на новый уровень. Тише, сейчас начнется. Все пристально начали наблюдать за первой официальной битвой человека и машины. Победитель будет определен согласно турнирным правилам, то есть одной из сторон будет необходимо достигнуть 3 побед быстрее, чем это сделает другая сторона. Турнирные правила решили использовать из-за того, что только таким способом можно было убрать фактор удачи в вопросе битвы человека и машины. С каждым новым матчем карта будет выбираться случайным образом, как и начальное местоположение игроков. Это давало небольшое преимущество для Starlight, потому что на разных картах не могла использоваться одна и та же стратегия. Например, на больших картах тактика по застраиванию базы противника своими башнями попросту не работала, так как времени на застройку вражеской базы башнями попросту бы не хватило. И чтобы происхождение мог играть на супервысоком уровне на всех картах, его мозги должны быть очень продвинутыми, так как с такими условиями в виде случайных карт ему будет необходимо просчитать множество исходов, что само по себе было нелегкой задачей. Из-за этого факта происхождения не мог на данный момент играть случайными расами, потому что он все еще не был совершенен ни в технологическом, ни в количестве приобретенного боевого опыта плане. Однако компания 7TH Horizon, очевидно, была уверена в своем детище и считала, что он сможет справиться и выиграет Starlight на любой карте. В это же время Ченьмо, Ли Цзинси и Гоп вместе с другими старыми посетителями сидели в зрительном зале и смотрели на большой экран. Если бы Ченьмо прямо сейчас запустил стрим, он бы собрал невероятное количество зрителей, так как на данный момент в его магазине присутствовали почти все знаменитости игры Warcraft, Khe Frozen Throne. Однако Ченьмо не запускал стрим, потому что он был слишком ленив, и ему не хотелось комментировать такое событие. Однако Дигва вызвался быть комментатором данного события чисто для тех, кто на данный момент присутствовал в магазине Ченьмо. Начальные действия обеих сторон одинаковы. Сначала они построили алтарь старейших, после чего наняли охотника на демонов. Но теперь все зависит от того, что они выбьют из нейтральных монстров. Starlight'у не повезло. Маска на Регенманы. Увы, это даже не смешно. Эта штука бесполезна для охотника на демонов. Происхождение, черт, рок, ладно, я беру свои слова назад, Маска весьма полезная вещь. Многие из посетителей рассмеялись. Красноречие многих профессиональных игроков было довольно хорошим, особенно при условии хорошего понимания игры. Профессиональный игрок не только сможет легко и четко объяснить ситуацию в игре, но и рассказать пару шуток, чтобы все улыбнулись. Если говорить о ситуации в целом, что посетители магазина, что зрители стримов, все надеялись, что Starlight победит. Игра Warcraft: Heroes of the Storm не была похожа на шахматы, так как в этой игре присутствовал фактор удачи. И когда зрители увидели, что происхождению выпала такая мусорная вещь, многие хотели рассмеяться. В то же время игра продолжалась. Обе стороны вступили в относительно стабильный период развития, но небольшие трения вспыхивали тут и там. Происхождение с каждым разом демонстрировал свой высокий скилл, из-за чего что зрители довольно часто непроизвольно восклицали. С точки зрения понимания происходящего и реагирования на разные ситуации, происхождение не имел себе равных. Если бы его ДВМ не был ограничен, он смог бы просто-напросто уничтожить своего противника без единого потерянного юнита. Но в этом не было никакого смысла. Поэтому ДВМ происхождения был строго ограничен. Но даже так, он играл намного лучше подавляющего большинства людей. Starlight же, то ли от напряжения, то ли по каким-то другим причинам, очевидно, играл недостаточно хорошо. Это отражалось в его недостаточной реакции и странных приказах. Но это было нормально, ведь Starlight – человек, и для человека было невозможно делать все всегда в совершенстве. К счастью, игра Warcraft: Heroes of the Storm не была похожа на шахматы, где одно неверное движение могло привести к окончанию игры. Тактика обеих сторон была на удивление схожа, они оба стартанули с охотников на демонов, далее нанимали двух лучниц, после чего шли убивать нейтральных крипов. Общее направление их развития было очень похожим, существовали различия лишь в некоторых мелких деталях, ведь после долгого времени бурного развития игры Warcraft: Heroes of the Storm оптимальный стиль игры для каждой расы был уже давно сформирован. Происхождение же еще не мог создать свою собственную уникальную тактику. Пока что он только мог улучшать существующую тактику. Для начала ему нужно было сыграть против бесчисленного множества игроков, чтобы он смог начать развивать свою собственную тактику. По мере того, как протекал первый матч, атмосфера в магазине начала постепенно становиться горячей. Это потрясающе. Как тяжело, поначалу они еще были равны, но чем дольше они играют, тем очевиднее разница. Этот робот ужасает. Теперь я понял, почему происхождение играет только на эльфийской расе. Только на ней можно использовать очевидное преимущество в ДВМ на полную. Многие люди видели общее направление первого матча, но сказать точно, кто победит, а кто проиграет, было невозможно. Но все присутствующие могли сказать одно с полной уверенностью: Starlight явно находился не в очень выгодном положении. Глава 462. Результат битвы человека и машины. Вскоре первая игра была окончена. Первоначально Starlight имел определенное преимущество из-за своей чуть лучшей удачи, но из-за накапливающихся ошибок в конце концов он проиграл. Во второй игре месторасположение двух игроков было неблагоприятным для Starlight. Он изначально намеревался использовать стратегию Таверша 11. Однако из-за большого расстояния между базами игроков он не смог вовремя найти базу происхождения, из-за чего потерял много времени. В конце концов, во второй игре разрыв между двумя сторонами в считанные мгновения стал невероятно большим, из-за чего Starlight неохотно написал ГГ в чат. 2-0. В магазин, видя игр, люди, которые наблюдали за битвой, вздыхали. Эх, а я возлагал на него надежды. Очень жаль, в первом матче у него был шанс, но он не смог взять себя в руки. Ну, даже если бы он взял себя в руки, это не отменяет того факта, что он совершил ряд ошибок, которые привели его к поражению. Это правда, но тут ничего не поделаешь. Да и он играет не с человеком. Играя против людей, можно увидеть бесчисленное количество ошибок, но что насчет происхождения? Ноль ошибок. Разве вам не кажется, что эта версия происхождения играет намного лучше, чем та, с которой встретился Starlight в рейтинговом режиме? Крупные стриминговые сайты также были наполнены чувством отчаяния. В каждом чате сейчас появлялись бесчисленные сообщения с двумя буквами «ГГ», и они не отдавали дань уважения происхождению, а оплакивали поражение человечества. После третьего поражения Starlight организаторы провели пресс-конференцию, где Starlight выглядел не очень хорошо. Столкнувшись с вопросами зрителей, Starlight первым делом поклонился и сказал: «Простите, я не оправдал ваших ожиданий», а потом он выразил свое отчаяние. «Я уже играл с происхождением ранее в рейтинговом режиме. В то время я чувствовал, что он играет на уровне других профессиональных игроков, поэтому подумал, что он на самом деле был реальным игроком. Но после сегодняшней битвы я осознал ужас происхождения. Самое страшное заключается не в том, что он полностью превосходит человеческий микроменеджмент, хотя это тоже очень страшно, но, в конце концов, его ДВМ был ограничен, и сейчас его показатели равняются показателям просто хорошего игрока. Что действительно пугает, так это то, что он никогда не ошибается. Его суждение о ситуации абсолютно верно, или же его вычислительные мощности настолько сильны, что вероятность на принятие неправильного решения попросту слишком мала. У него нет никаких перепадов настроения. Играя против него, я прекрасно осознавал то, что он никогда не ошибется. Когда я видел, что передо мной находилось пустое кресло, а на столе стоял всего лишь серебряный цилиндр, это чувство бессилия. Честно говоря, к концу первой карты я уже понимал, что не смогу выиграть его даже один раз. Эти слова вызвали трепет у многих зрителей и профессиональных игроков. Очевидно, что профессиональный игрок, который встретился с происхождением вживую, мог сказать намного больше, чем сторонние наблюдатели. Как и сказал Starlight, самая страшная особенность искусственного интеллекта заключается в том, что он не совершает ошибок из-за перепадов настроения. Он всегда трезво оценивал ситуацию, не подвергаясь влиянию эмоций. Это чувство полного контроля также являлось одной из важных причин поражения Starlight'а, иначе бы он не стал думать в таком негативном ключе всего лишь к концу первой карты. Новость о поражении Starlight'а мгновенно распространилась по всему миру, и эта новость также привлекла к себе огромное количество внимания. Можно сказать, что эта новость заставила тех, кто считал, что искусственный интеллект все еще был слишком слаб и никчемен, осознать новую реальность. В прошлом искусственный интеллект мог победить людей в играх либо полагаясь на свои очевидные преимущества в виде моментального прицеливания или в виде невероятного ДВМ, но теперь все было иначе. Даже с ограниченным ДВМ он полностью переиграл и уничтожил профессионального игрока. До этого момента искусственный интеллект еще не побеждал людей с такими условиями и ограничениями. Более того, этот искусственный интеллект отличался от других подобных программ, например, от тех же ботов разного уровня сложности из игры Warcraft, Heroes of the Storm. Поскольку боты непосредственно получали информацию из игрового кода и, по сути, получали абсолютно всю информацию о своем противнике, они, естественно, могли с легкостью обыгрывать своих противников. Другими словами, они были похожи на игроков, которые использовали читы. Настоящий искусственный интеллект не мог и не должен был использовать такие трюки. Реальный искусственный интеллект должен был читать игровые данные с помощью визуального способа, как и люди, и судить о текущей ситуации на основе ограниченной информации. В противном случае такой и ничем не отличался от ботов, которые получали все данные из самой игры. Именно из-за этого многие люди считали, что до тех пор, пока ДВМ искусственного интеллекта будет ограничен, он не сможет играть на равных с людьми, потому что существовало множество вещей, которые он просто не сможет просчитать. Например, когда вся карта находилась под покровом тумана войны, как он сможет понять намерения другой стороны и точно оценить сложившуюся ситуацию. Но после того, как происхождение победил Starlight'а в сухую, многие люди были удивлены, когда обнаружили, что многие проблемы были решены. Starlight сам по себе являлся одним из лучших игроков игры Warcraft, Heroes of the Storm, и он не смог победить. Очевидно, что раз он не смог победить его, то и другие, скорее всего, не смогут. Многие люди думали, что искусственный интеллект не сможет играть в стратегии. То же самое было и с шахматами. Многие думали, что и никогда не научится играть в них, но в конечном итоге все получилось ровно наоборот. Настоящий искусственный интеллект знал, как получить информацию, после чего он анализировал ее и получал все нужные ответы и получал все нужные решения против той или иной стратегии. Происхождение являлся самым настоящим искусственным интеллектом, и он мог играть в Warcraft, Heroes of the Storm. В конце концов, после полных 5 лет исследования и разработок он вышел на нынешний уровень. Когда многие профессиональные игроки поняли это, они почувствовали такое отчаяние, какого никогда раньше не чувствовали, И все они могли понять отчаяние Старлайта и видели его выражение лица после игры, что также не сулило ничего хорошего. Они почувствовали то же самое, что и шахматисты, когда поняли, что несмотря ни на что не смогут победить и. Более того, все также понимали, что появление и, подобных происхождению, не заставит игру развиваться с еще большей скоростью, появление подобного и для игры сулило только скорую кончину. Поскольку до этого момента существовала горстка профессиональных игроков, которая была у всех на слуху, что произойдет после появления происхождения. Кто захочет играть в игру, в которой доминировал искусственный интеллект? Таверош, у ночных эльфов смысл данной стратегии заключается в быстрой постройке древа воина и обучении героя, после чего главное здание вместе со всеми юнитами и ходячими постройками выдвигается в праведный поход карания неверных. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 463. Вызов. В магазине видеоигр Чейнмо. Несколько экспертов игры Warcraft. Пхеф Розентхрони собрались вместе, чтобы изучить реплики этой битвы человека и машины. Гоп, Лицзинси, Дигва, Кайзер. И все сейчас думали о своем. Эта битва человека и машины подняла довольно много волн. Особенно исход этой битвы удивил очень многих людей. И нельзя было сказать, являлась ли эта новость хорошей или плохой для игроков игры Warcraft. Пхеф Розентхрони. Но в любом случае, сейчас от оставшихся профессиональных игроков зависело самое главное, смогут ли они в конечном итоге обыграть происхождение. У кого-нибудь есть идеи? Дигва покачал головой. Я не вижу многого. Старлайт и так считается лучшим игроком ночных эльфов. Его понимание эльфийской расы определенно глубже моего, но он все равно проиграл. Кайзер кивнул. И очевидно, что разработчики происхождения не дураки, так как они не оставили единой заметной лазейки. Дигва посмотрел на всех. Значит, теперь пришло время для нас, сможешь остановить его эльфами? Лицо Гопа было беспомощным. Я, прирожденный орк, это было правдой. И на данный момент самым известным профессиональным игроком в Китае был Гоп. И хотя его начало догонять Лицзинси в рейтинговом режиме, он тоже не сидел сложа руки. Что же касается Лицзинси, то она недавно поднялась в топ-50 лучших игроков. Но она еще не успела поучаствовать ни в каком крупном турнире. В таком случае было логично, что Дигва в первую очередь обратился к Гопу. Но вот только Гоп играл только на орках, хотя баланс в Warcraft. Пхеф Розентхрони был очень хорош, орки на самом деле проигрывали эльфам. Этот разрыв обычно не был особо очевиден, но если против Гопа будет играть происхождение, разве этот разрыв не будет слишком очевиден? Я могу попробовать. Хотя я и не могу сравниться со Старлайтом, я сделаю все возможное. Дигва показал понимающее выражение лица и посмотрел на сладкого картофеля, после чего украдкой взглянул на Лицзинси. Ты уверен, первый играл на эльфах, в то время как вторая на людях? Битва эльфа против эльфов, по крайней мере, не даст ни одной стороне преимуществ. Сладкий картофель почесал затылок. Ай, я сыграл один раз против Старлайта в этом году, и, честно говоря, у меня нет и шанса. Лицзинси покачала головой. Мне не интересно, я чувствую, что не смогу победить. Все. Чейнмо среди них не было, так как он не собирался участвовать в нечто подобном. На данный момент Чейнмо уже не был неизвестным геймдизайнером, как раньше, да и на данный момент профессиональных игроков хватало с головой, так что кто-нибудь добросит вызов происхождению. Большинство из профессиональных игроков были гордыми и высокомерными, так стали бы они игнорировать какого-то там и... Чейнмо не был намерен играть против происхождения, но и бездействовать он не собирался. Лицзинси достала из кармана флешку. Чейнмо сказал, что мы можем просмотреть большое количество реплеев, все они записаны на эту флешку. Тут сохранены все реплеи происхождения, начиная с момента его восхождения по американскому региону. Почему ты не достала ее сразу же? Лицзинси серьезно сказала. Так вы не спрашивали о ней, Дигва. Вскоре флешка уже находилась в компьютере. На самом деле в интернете лежало множество видео с играми происхождения, но это были именно что видео, а не реплеи в самой игре. У Чейнмо же на руках находились все его реплеи с трех регионов. Сам Чейнмо не хотел помогать им тактиками или стратегиями, так как в этом не было нужды. Да и профессиональные игроки все еще были далеки от разгромного поражения, так что вмешиваться еще было рано. Если эти игроки выиграют происхождение, полагаясь исключительно на свои силы, разве это не будет прекрасно? Давайте посмотрим парочку последних реплеев. А Чейнмо действительно оказался полезным. По крайней мере, С помощью этих реплиев мы сможем примерно проанализировать некоторые алгоритмы действия происхождения. Угу, но реплиев очень много. Давайте разделим видео каждой расы между друг другом. Хорошая идея. Популярность войны человечества и машин нисколько не уменьшилась из-за разгромного поражения Старлайта, напротив, она возросла еще больше. Хотя эта фиаско вылила ведро холодной воды на всех, кто рассчитывал на легкую победу, этого явно было недостаточно для стирания всякой надежды. Старлайт проиграл, что нам делать? Такое ощущение, что происхождение уже покорил всех. Еще рано так думать, огромное число профи все еще не сыграло с ним. Из эльфов только недавно появившийся сладкий картофель сможет что-то противопоставить происхождению, но он, в конце концов, точно проиграет. Согласен, шанс того, что он победит, ничтожно мал. Гоб же точно должен будет сразиться с ним, верно? Гоб Орковод, ему будет нелегко. Что насчет Чэньмо? Чэньмо, трудно сказать, сколько времени прошло с тех пор, как он играл в любую игру. В любом случае, ему незачем опять возвращаться в игру. Да и если он вернется, ты действительно думаешь, что он сможет победить? Пока все обсуждали, кому происхождение объявит войну, появилась удивительная новость. Сладкий картофель бросил вызов происхождению. Глава 464. Вызов. Как только эта новость появилась в сети, многие были удивлены. Потому что сладкий картофель взял инициативу в свои руки и решил бросить вызов происхождению, а не ждать вызова, как это произошло с Старлайтом. В итоге из-за этой новости многие люди начали подбадривать сладкого картофеля на Вейба. Сладкий картофель, ты такой милый, давай, уничтожь происхождение. Бог сладкий картофель настолько силен, что он взял на себя инициативу и пошел с мечом на врага. Зачем бояться битвы, когда можно не бояться битвы? Братья, подскажите, что можно почитать в свободное время? Брат сверху, можешь почитать какую-нибудь культиваторку, думаю, через пару лет дочитаешь. Независимо от того, победит он или нет, ход сладкого картофеля вдохновил многих простых игроков. Что же касается других профессиональных игроков, то они просто не успели бросить вызов. И хотя сладкий картофель и Starlight не находились на одном уровне, сладкий картофель все еще имел шансы на победу даже с учетом своего нынешнего уровня игры. И на данный момент он хорошо подходил на роль разведчика. Гоп на самом деле хотел бросить вызов происхождению, но он очень хорошо знал, что орки проигрывали эльфам. Что касается Лицзинси, то она примерно была равна по уровню игры Старлайту, но она не играла на эльфийской расе. Вообще у расы ночных эльфов не было естественных врагов, но она находилась в странном балансе с расой людей. В предыдущей жизни Чэньмо в чемпионате WCG, игрок под ником TH000, использовал расу людей против эльфов и победил, после чего играя за эльфийскую расу победил расу людей. Война этих двух рас была очень муторной и долгой, но тем не менее она была непредсказуемой. После некоторого времени многие профессиональные игроки пришли к единому мнению, что если они хотели победить происхождение, то им нужно было придумать новые методы и стратегии. Конечно, можно было попытаться обмануть происхождение, но шансы на успех будут малы. И если кто-то решит прибегнуть к стратегии раннего пуша, то игрок, скорее всего, проиграет так же, как и Starlight. Конечно, существовали и другие тактики, но они были спорными. Например, игрок мог нанять темную охотницу и играть от черных стрел и подчинения, вот только для этого необходимо поднять ее уровень до 6-го, но даст ли происхождение время на раскачку? Можно было попытаться бросить ему вызов, играя на расе нежити, но нежить была очень слаба на начальной стадии, и хороших игроков, которые играли на этой расе, было слишком мало. И самое обидное, что происхождение играл только на ночных эльфах. А учитывая данную особенность, играть от спавна скелетов и подчинения было попросту невозможно, да и обмануть его будет очень непросто, так как он видел все так же, как и обычный игрок, вот только анализировал он ситуацию намного быстрее и реагировал на разные события быстрее. Проблема заключалась в том, что происхождение – это не бот максимального уровня, который имел недостатки в виде плохо написанного кода и алгоритмов. Он являлся искусственным интеллектом, который был умнее, чем игроки, и он, скорее всего, уже сыграл бесчисленное количество игр до того, как начал подниматься в рейтинговом режиме, из-за чего видел бесчисленное количество стратегий. Так что многие пришли к выводу, что единственный способ, с помощью которого можно было обыграть происхождение, заключался в массовой телепортации. Не обязательно было пушить его базу с первой секунды, можно было немного подождать и наладить поставку ресурсов, после чего начать активно застраивать его базу башнями. Перед башнями все были равны. Конечно, происхождение не был глупым, так что скорее всего он смог бы предотвратить развитие подобной стратегии, но вот только существовали вещи, которые не позволили бы ему спокойно прервать телепорт. В конце концов, бесчисленное количество людей знало о такой стратегии, но каждый день из-за нее проигрывали бесчисленное количество игроков. Вот почему многие подумали об этой стратегии, потому что она имела больше всего шансов на успех. И на этот раз сладкий картофель не придет на этот бой неподготовленным, как Starlight. Вместе с другими профессиональными игроками он обдумывал стратегию и лучшие пути противодействия происхождению. Все профессиональные игроки понимали, что рано или поздно это-то и постучится в их двери, и тогда уже будет не до шуток. Вызов сладкого картофеля поднял тему «Войны человечества и машины» на новый уровень популярности. Многие уделили свое внимание предстоящей битве, потому что она показала бы, стоит ли и дальше следить за этой темой или человечество уже давно проиграло. Хо-хо, сладкий картофель, я верю в тебя. Сегодня я заранее возьму себе 2 кило дынных семечек. Вот так, прояви инициативу, брось вызов, хватит бояться. И даже если он и не очень хороший 100% проиграет, у нас все равно еще есть ГОП, так что не стоит волноваться. Многие люди были настроены оптимистично, ведь ГОП все еще ожидал своего часа. Но на самом деле многие профессиональные игроки прекрасно понимали, что ГОП был не сильнее сладкого картофеля, если он, конечно же, будет играть своими орками против ночных эльфов. После того, как сладкий картофель вызвал происхождение на бой, он тут же объявил самую ближайшую возможную дату проведения этого боя. Что же касается того, почему он так торопился, то причина спешки была довольно проста. Вдруг он эволюционирует? Нечто подобное случилось с шахматами. Первоначально лучший игрок мира мог спокойно обыграть и когда пришло время финальной игры, он поехал отдыхать на целый месяц, а когда вернулся, обнаружил, что и поднялся на совершенно недосягаемый уровень игры. Сладкий картофель не хотел, чтобы нечто подобное произошло с ним, и он уж точно не хотел, чтобы его и так малые шансы на победу стали еще хуже. На самом деле эта победа была больше важна в психологическом плане, ибо рано или поздно происхождение станет намного лучше даже самого сильного игрока, поскольку эволюция искусственного интеллекта происходила очень быстро и он, по сути, не имел преград, поражение человечества являлось лишь вопросом времени. Но кого волновало то, что произойдет потом? Если сейчас он сможет обыграть этого и он войдет в историю, а это дорогого стоило. Глава 465. Первый матч. Поражение. День проведения битвы. Проводиться данные матчи будут все в том же месте и с тем же антуражем и расстановкой. Единственное различие, на этот раз около здания компании 7TH Horizon стояло множество репортеров, которые хотели услышать свежие новости из первых уст. На стриме же сидело большое количество поклонников сладкого картофеля. Эти люди поприветствовали его, когда он появился в кадре. Чэнь Мо, Ли Цзиньси и Гоп вместе с другими старыми посетителями все также сидели на втором этаже магазина Чэнь Мо и наблюдали за игрой. Гоп, почесав голову, сказал: «Я не знаю, сработает ли наша тактика». Ли Цзиньси посмотрела на большой экран и сказала: «Скорее всего сработает, но все зависит от картофеля. Сможет ли он побороть свой страх или же нет?» Битва между сладким картофелем и происхождением официально началась. Как только началась первая игра, многие были ошеломлены. Сладкий картофель вдруг решил выбрать расу людей. Карта же выпала средняя, и базы обоих игроков находились довольно далеко друг от друга. И это не было хорошей новостью. Это означало, что раннего Тавераша ожидать не стоило, что сулило обычную затяжную игру. Из-за этого происхождение неизбежно получит определенные преимущества и в конечном итоге победит. На маленьком экране выражение лица сладкого картофеля было очень сосредоточенным. Он полностью сфокусировался на игре и старался даже особо не моргать. Сладкий картофель решил пойти особым путем и сразу же начал разрабатывать второй золотой рудник, после чего начал строить башни. И эта тактика действительно сработала. Происхождение попытался несколько раз пройти сквозь кордон башен, Но после нескольких неудачных атак он решил плюнуть на это дело. Это позволило сладкому картофелю войти в среднюю стадию развития с явным преимуществом. Ха-ха, вот так, бог действительно решил подготовиться и даже решил играть на расе людей через тактику застройки всего и вся башнями. Как хорошо, что башни стреляют по врагам сами, и что их не нужно контролировать. Впервые я рад тому, что у человеческой расы есть башни. Присутствующие на стримах загорелись надеждой, однако лица экспертов не были преисполнены оптимизма. Лиц Зинси слегка вздохнула. «Не очень хорошо», — Гоб сказал. «Ай, но такой респавн можно обыграть только таким способом, а иначе что еще он мог сделать? Любая другая стратегия привела бы его к немедленному поражению». Чень Мо очень ясно понимал, что выбор сладкого картофеля действительно мог помочь ему на поздней стадии, но проблема заключалась в том, что на поздней стадии будет проходить битва огромной армии на огромную армию, и он хотел потягаться с происхождением в микроконтроле. Что касается экономики, то он не получил множества преимуществ, потому что происхождение перестал пытаться прорваться сквозь эти башни и тоже решил начать разрабатывать рудники. Увидев, что происхождение тоже начал захватывать рудники, зрители поняли, что на самом деле ситуация не была такой уж и радужной. Когда они достигли средней стадии игры, все увидели, что экономика обеих сторон была примерно равна, но каждый раз, когда их армии встречались, сладкий картофель терпел существенные убытки. Сначала он терял пару юнитов, потом существенную часть, а потом начал терять и башни. К последнему сражению они оба смогли сколотить примерно равную армию, но вот юниты сладкого картофеля умирали значительно быстрее, чем юниты происхождения. Наконец, после смерти архимага, сладкий картофель неохотно написал ГГ и вышел из матча. Происхождение также написал ГГ почти что за пару мгновений. Этот искусственный интеллект вдруг стал довольно вежливым, но от этого зрителям не стало легче. Ах, жаль, что ему не удалось победить. Мне кажется, что разрыв между ними намного меньше, и он играет лучше, чем Starlight. Может, он сможет выиграть? Не думаю, контроль решает 80% исхода игры, и происхождение контролирует юнитов в несколько раз лучше. Согласен, если бы я был на его месте, то уже сдался бы на середине игры. Может быть, в этом и заключается достоинство профессиональных игроков. Надеюсь, что в следующий раз удача будет на стороне сладкого картофеля. После короткого перерыва начался второй матч, и на этот раз глаза многих засияли. Большая карта, но близкий респавн. Вот он, шанс для сладкого картофеля. Нынешняя ситуация благоволила сладкому картофелю, и когда он обнаружил базу происхождения, он тут же начал кастовать телепорт, предварительно собрав всех своих строителей в одно место. Реакция происхождения была очень быстрой. Согласно его первоначальной идее, он должен был дождаться повышения уровня у охотника на демонов, но после того, как он увидел телепорт, он немедленно приказал ему возвращаться на базу. Черт возьми, реакция происхождения слишком быстрая. У него, видимо, есть стратегия противодействия раннему пушу, верно? Черт побери, теперь все зависит от картофеля. Я надеюсь, что скорости его рук будет достаточно. Глава 466. Я покажу им. Сердца многих забились в ускоренном темпе. Архимаг сладкого картофеля провел большое количество рабочих прямо к базе происхождения и начал кастовать буран прямо у него перед носом, при этом начав постройку башен. Если он сможет застроить вход, то он, считай, уже победил. С заблокированным входом он ничего не сможет сделать. Давай, мужик, тащи. Охотник на демонов происхождения немедленно бросился назад, и казарма тоже начала идти обратно. Реакция происхождения очень быстрая, и он даже отменил все свои планы на постройку и начал нанимать наемников. Охотник на демонов начал выкашивать рабочих. Как плохо, башня сладкого картофеля еще не была модернизирована. Поднажми, картофель. Происхождение не паниковал, как игрок, который неожиданно столкнулся с тактикой телепортного раша. Вместо паники он начал нанимать наемников и быстро начал выкашивать рабочих картофеля. Обычно игроки, что играют на расе ночных эльфов, всегда изучали у охотника на демонов магический огонь, чтобы если что быстро сжечь ману у вражеского героя и остановить ранний пуш, но происхождение этого не сделал. Он прокачал жар преисподней, что помогало ему убивать рабочих с невероятной эффективностью. После того, как ранняя атака не смогла уничтожить базу происхождения, Положение сладкого картофеля стало критическим. Все его башни в итоге были разрушены, а рабочие убиты. Эта стратегия не оправдала себя. Увидев такой исход, Чень Мо с сожалением покачал головой. Ли Цзиньси и Гоб же слегка вздохнули. Очевидно, что сладкий картофель не выиграет и на этот раз. Эта тактика сама по себе должна была помочь ему выиграть, но все уперлось в скорость реакции и менталитет. Скорость реакции происхождения действительно была невероятной, но из-за ограничения ДВМ он не мог реализовать ее на полную. Ключ же лежал в менталитете. Происхождение – это искусственный интеллект, который не имел эмоций и чувств, но сладкий картофель был живым человеком. После того, как его первая волна захлебнулась, он уже был взволнован. В итоге его скорость рук была заметно замедлена, а действия стали не такими правильными. И с каждой минутой все становилось только хуже. В конце концов, когда сладкий картофель потерял последнюю свою башню, он написал ГГ. Происхождение ответил ему тем же. Проиграв во второй раз, сладкий картофель почувствовал отчаяние. На пресс-конференции после игр сладкий картофель не стал говорить многого, а просто поклонился и сказал: «Извините, я старался изо всех сил». Все видели, что сладкий картофель действительно хотел победить и действительно сделал все возможное, но так и не смог победить происхождение. Иногда такое происходит в соревновательных играх, хотя никто не хотел проигрывать, но вот проигрыш есть проигрыш, и что бы ни сказал проигравшим, все его слова будут лишь оправданием. Поражение сладкого картофеля же обеспокоило многих. Многие люди начали утешать себя же, так как Гоб, самый сильный орковод на планете Земля, еще не сыграл с происхождением. Однако чего они не знали, так это того, что сам Гоб чувствовал, что он точно проиграет. Так как игроки еще не потеряли надежду, они с нетерпением ждали выступления Гопа против происхождения, но в то же время в профессиональном кругу игроков игры Warcraft в Хефрозингхроне уже царила атмосфера, близкая к отчаянию. Если сладкий картофель с помощью коллективного разума лучших игроков не смог победить происхождение, кто мог? В магазине видеоигр Дигва и остальные утешали сладкого картофеля. Не расстраивайся, ты сделал все, что мог. В конце концов, твой противник – искусственный интеллект. Верно, и отчаяние, которое ты испытал, на самом деле испытали и профессиональные шахматисты, и поражение не означает конец твоей карьеры. Хотя многие подбадривали его, у каждого на сердце было неспокойно. В конце концов, все надеялись, что люди смогут победить. Сладкий картофель поднял голову. Я думаю, что тактика была в порядке, просто моей скорости рук было недостаточно, как и устойчивости. Может, другой сильный игрок расы людей сможет обыграть происхождение? Брат, есть кто-то сильнее тебя на расе людей? Сладкий картофель посмотрел на Дигву. Ты забыл один матч? Кто-то тогда написал на карте пару букв. Помнишь, Дигва? Плохие воспоминания. Но, Чень Мо, Гоб сказал. Он сказал, что не хочет играть. Почему? Поинтересовался сладкий картофель. Ли Цзиньси объяснила. Та же самая причина, по которой он больше не играет в рейтинг. Раньше он играл только ради продвижения своей игры и привлечения профи из других игр. Гоб добавил. Я думаю, что он просто так же не уверен в своей победе. Все. Сладкий картофель беспомощно сказал. Что нам делать? Или мы сможем убедить его все вместе? Боюсь, нам придется придумать более вескую причину. Но какую именно причину? Ради всего человечества, какая дерьмовая причина? Слава, Чень Мо, похоже, не был заинтересован в таких вещах. Ли Цзиньси немного подумала и сказала, я кое-что придумала. О, оживились все. Что именно? Ли Цзиньси послала Чень Мо сообщение. Они хотят, чтобы ты сразился с происхождением. Чень Мо быстро ответил, лень. Ли Цзиньси ответила, они сказали, что происхождение непобедимо из-за того, что в игре дерьмовый баланс. Эльфийская раса слишком сильна, поэтому его нельзя победить. Вскоре Чень Мо ответил, что? Проблема с балансом? Что за чушь? Ну ладно, я покажу им. Глава 467. Чень Мо вышел в свет. Ли Цзиньси показала всем сообщение Чень Мо. Готово. Все. Так легко. Конечно же, как геймдизайнер, Чень Мо не мог позволить никому сомневаться в балансе его игры. Но решится ли он выйти против происхождения или просто занерфит расу ночных эльфов? Все посмотрели друг на друга в полном смятении. Гоб причмокнул губами. Ну, я думаю, что Чень Мо все-таки выйдет с ним один на один. Дигва потер свои виски. Он сможет победить? Ли Цзиньси посмотрела на него. Я думаю, что сейчас уже создатели происхождения будут думать об этом. На следующий день после поражения сладкого картофеля многие зрители еще не пришли в себя от такой новости. В этот момент сладкий картофель опубликовал пост на своем Вейбо. «Извините, вчера я был слишком взволнован и в итоге не показал достойной игры. Но вам не нужно отчаиваться, потому что скоро появится более сильный игрок, чем я, и он сыграет против происхождения. Эта битва людей и машины еще не окончена». Увидев этот пост, многие люди начали сомневаться. Более сильный игрок, Гоб собирается наконец выступить. Жду. Наконец-то тяжелая артиллерия начнет делать пиу-пиу. Наконец-то. Черт возьми, ура. Чэнь Мо уже несколько лет не появлялся в игре Warcraft. Хефрозенхроне, поэтому многие игроки просто забыли о нем. Как и в других соревновательных играх, в первую очередь массы будут думать о самых популярных игроках на данный момент. Ты был популярен 2 года назад, и что, прошло 2 года, все изменилось. Но вскоре некоторые старые игроки начали говорить о Чэнь Мо. Чэнь Мо собирается вернуться, черт, он уже много-много лет не играл в Warcraft. Хефрозенхроне. Хотя он и создал эту игру, я действительно хочу узнать, помнит ли он, как нужно нажимать на кнопки. Черт возьми, только не говорите мне, что извращенный Чэнь Мо играет намного лучше сладкого картофеля. Хе-хе, тебе следует посмотреть его старые репли. Появление босса качалки совсем скоро, с нетерпением ожидаю этого дня. Звучит действительно многообещающе. Хочу увидеть Чэнь Мо. В день проведения битвы толпа собралась за пределами штаб-квартиры компании 7TH Horizon. На этот раз место проведения игры изменилось, и к просмотру были допущены обычные люди, которые заранее купили билеты. Что случилось? Почему столько народу? Братан, тут у нас решается вопрос превосходства машин над человечеством. Кто что думает насчет Чэнь Мо? Действительно ли он будет играть против происхождения? Помимо живых зрителей на месте проведения игр, на стримах каждого, кто стримил данное событие, был повышенный в несколько раз онлайн. Хотя многие зрители не играли в Warcraft, Хефрозенхроне, многие из них хотели посмотреть на противостояние человека и машины, и плюс еще многие начали говорить о том, что Чэнь Мо будет играть против и, что также подогрело интерес к данной битве. Прежде чем Чэнь Мо вошел в игровую кабину, несколько репортеров захотели взять интервью у него, но, к счастью, их остановили сотрудники службы безопасности. Чэнь Мо же улыбнулся и сказал этим репортерам: «Интервью мы сможем провести позже, и я просто пришел доказать, что в моей игре нет никаких проблем с балансом». Репортеры: «Разве это не битва за будущее человечества? О чем ты говоришь? Баланс, кого-нибудь он волнует?» Чэнь Мо вошел в звукоизолированную кабинку и сел на кресло. Сотрудник тут же начал объяснять ему о соответствующих вопросах, о вопросе вынужденной паузы посередине игры, о перерывы между играми и так далее. Хотя Чэнь Мо знал все эти моменты как свои 5 пальцев, он терпеливо выслушал сотрудника, так как в конце концов это была его работа и что-то могло отличаться. После этого Чэнь Мо начал проверять работоспособность ПК, проверять клавиатуру и мышку, после чего начал разогревать свои руки. Персонал же начал готовить происхождение к игре. На самом деле Чэнь Мо знал, что сказанное Ли Цзиньси было ложью, но выхода у него не было. Просто такая радикальная атака поразила его слабое место, из-за чего ему пришлось отреагировать. Хотя все знали, что происхождение был всесторонним и, который мог играть против любой расы, он, в конце концов, никогда не играл на любой другой расе, кроме ночных эльфов. И Чэнь Мо должен был доказать, что проблем в его игре с балансом не было. В конце концов этот вопрос затрагивал его честь как геймдизайнера. Вскоре обе стороны показали свою готовность. Спустя минуту первый матч официально начался. Огромное количество людей обратило внимание на эту войну. Даже многие люди, которые раньше не знали Чэнь Мо, молча подбадривали его. В конце концов его противником являлся искусственный интеллект, из-за чего практически все люди подсознательно были на стороне Чэнь Мо. Глава 468. Первая карта. Кайзер и Дигва были приглашены на это событие в качестве комментаторов, в то время как Гоб, сладкие картофели и Ли Цзиньси находились в зале и наблюдали за игрой с первых рядов. Многие говорили, что сегодня будет проходить последняя битва, потому что многие думали, что если Чэнь Мо тоже проиграет, то никто не сможет победить происхождение. Как думаешь, он сможет это сделать? Не знаю. Два комментатора пока что мало что могли сказать. Чэнь Мо являлся создателем Warcraft. Хефрозенхроне, так что у него, скорее всего, было свое уникальное видение игры. И так как он являлся основателем различных классических тактик, у него должны быть какие-нибудь секретные тактики в рукаве, верно? Вскоре на большом экране появился экран загрузки игры, где у Чэньмо была выбрана случайная раса. Зрители сразу же пришли в неистовство. Случайная раса, а я так надеялся на него. Зачем он выбрал случайную расу в такой важной игре? Это против игроков это еще может сработать, но против происхождения? Чэньмо, наверное, хочет попробовать и увидеть, сработает ли это, верно? Увидев, что Чэньмо выбрал случайную расу, все очень удивились, потому что это было слишком рискованно. Судя по реплиям происхождения, когда он еще играл на трех основных регионах, он успел сыграть против всех рас бесчисленное количество рас. Самые большие, случайная раса Чэньмо может повлиять на начальную стратегию происхождения. Когда началась игра, большой экран показал местоположение баз обеих сторон и расу Чэньмо. Гоп пробормотал: «Это ГГ». Сладкий картофель показал болезненное выражение лица. Зрители молчали. Большая карта, большое расстояние между игроками, и раса Чэньмо, нежить. Из-за такого местоположения происхождение сможет бессовестно добывать золото. Чэньмо же не сможет сокрушить происхождение ранним рашем. Плюс раса нежити считалась самой слабой расой в сфере добычи ресурсов. Если кто-то хотел победить происхождение на этой большой карте, то самым хорошим выбором являлась человеческая раса, за ней следовала эльфийская раса, далее шли орки, и самым худшим выбором являлась раса нежити. Проблема заключалась в том, что добыча золота за нежить не была такой быстрой и легкой. Выражение лица Чэньмо было немного разочарованным. Он начал реализовывать вполне обычную стратегию, рыцарь смерти с поддержкой в виде могильщиков. После того, как происхождение определил местонахождение Чэньмо, он начал хаотично застраивать рудники. Очевидно, что с таким местоположением, происхождение также посчитал, что застройка всех рудников – одна из самых верных стратегий на данный момент. Чэньмо, очевидно, также понял, что происхождение начал захватывать все рудники, поэтому он начал проверять каждый рудник на карте. Гоп посмотрел на экран и с недовольством произнес: «Это конец». Сладкий картофель чувствовал себя немного беспомощно. Разве это не было очевидно с самого начала? Если бы я был на месте Чэньмо, я бы уже давно написал ГГ. В конце концов, такое плохое начало уже предрешило его проигрыш. Я должен сказать, что скорость рук Чэньмо действительно ненормальная, но игра текла своим чередом, и вскоре все увидели два факта. Во-первых, на этой картине нежить была просто слишком слаба. И дело было не в том, что Чэньмо был недостаточно силен. Он практически сразу же находил рудники и хорошо отвечал на все уловки происхождения, но, в конце концов, раса эльфов была сильнее расы нежити на этой карте с таким начальным местоположением баз. Во-вторых, скорость рук Чэньмо действительно была ненормальной. Особенно это было видно по сравнению с играми сладкого картофеля. Чэньмо смог продержаться до средней стадии игры без каких-либо проблем. Скорость рук Чэньмо не уступает скорости происхождения. Он все еще человек, хотя происхождение и ограничен. Разве это нормально? Жаль, что Чэньмо так не повезло. На средней и поздней стадии игры Чэньмо уже начал проигрывать, но всякий раз, когда все думали, что Чэньмо вот-вот проиграет, он всегда переворачивал ситуацию в свою пользу. Более того, Чэньмо каждый раз угадывал местоположение новой базы происхождения. Из-за этого происхождение то и дело терял кучу ресурсов и времени, в то время как Чэньмо получал большое количество опыта и времени. Что это? Чэньмо захватил этот рудник, он что, сумасшедший? Чэньмо что, провидец? Почему он пришел именно к этому руднику? Чэньмо усмехнулся, когда увидел, что происхождение посмел играть с ним в кошки-мышки. Хотя Чэньмо не мог понять, как думает происхождение, он выбил так много учебников по психологии и был гейм-дизайнером. Так что он мог догадаться, о чем думали разработчики происхождения, когда разрабатывали его. Пока у него было достаточно данных, он мог понять, как будет действовать этот и. Чэньмо мог полностью проанализировать следующий ход происхождения, из-за чего он спокойно уничтожал один рудник за другим. Что же касается самого Чэньмо, то он добывал золото в том месте, где игроки добывали его реже всего. В конце концов, происхождение основывал свои действия на информации, которая была получена за все время его существования, так что Чэнь Мо нужно было всего лишь выбирать те места и ходы для атаки, которые использовались реже всего. Зрители же были в недоумении, почему он все еще не проиграл. Скорость рук Чэнь Мо неплоха, но нелегко сказать, почему он все еще не проиграл. Мне интересно, играет ли Чэнь Мо с читами. Глава 469. Первая карта. В сердцах многих загорелся проблеск надежды, хотя они играли на большой карте, таким темпом все рудники иссякнут. Если все рудники на карте исчезнут, то Чэнь Мо скорее всего выиграет. В конце концов, если экономика обеих сторон будет одинаковой, то у нежити появятся некоторые преимущества перед эльфами, плюс в скорости рук Чэнь Мо не уступал происхождению, похоже, что он действительно сможет выиграть. 15 минут спустя, 30 минут спустя, час спустя, по всей карте сражались группы юнитов, причем сражения не утихали ни на секунду. Причем обе стороны контролировали по 5-6 групп юнитов одновременно. Рудники иссякали один за другим, и вот-вот последний рудник будет уничтожен. Поначалу Чэнь Мо еще находился в невыгодном положении, но спустя время он вернул ситуацию под свой контроль. У зрителей уже затекли шеи, а голоса комментаторов уже охрипли, но никто не знал, когда закончится эта долгая игра. Черт, что за чертовщина, они играют уже больше часа. Чэнь Мо просто не человек. Как он все еще поддерживает такую высокую скорость рук? У него там руки в порядке? Я думаю, что обе стороны просто хотят уничтожить все рудники на карте. Чэнь Мо, давай выигрывай уже, я хочу сходить в туалет. Стычки начали накаляться. После неоднократных стычек последний рудник на карте наконец-то взорвался. Разве это не звучит слишком нереально? На карте для 16 человек больше не осталось и одного рудника, и самое страшное, что здания эльфийской расы, которые могли воевать, уже почти не осталось, и все, что можно было продать, было продано. Обе стороны собирались сражаться до последнего рабочего. После того, как рудники обеих сторон были уничтожены, все обратили внимание на количество войск и героев, и Чэнь Мо имел преимущество из-за его случайной расы. Чэнь Мо был сильнее с точки зрения силы героев, в то время как происхождение имел явно преимущество с точки зрения количества юнитов. Обе стороны также понимали, что затягивать игру еще на час было бессмысленно. Рудников на карте уже не осталось. Настало время последней битвы. Обе стороны начали подготавливать свои войска. Светлячки происхождения могли неплохо продамажить вражеские войска с помощью самопожертвования, поэтому они будут использоваться им в качестве камикадзе. Вурдалаки и послушники Чэнь Мо не могли принять участие в этой главной битве, потому что они не только не смогут ничем помочь, но и дадут опыт героям противника. Поэтому Чэнь Мо оттащил вурдалаков подальше, чтобы те разобрали базу происхождения. Зрители, что наблюдали за битвой, были поражены. Такого ожесточенного боя они еще не видели. Черт, Чэнь Мо на самом деле задумывал это с самого начала, не так ли? Они действительно взорвали все рудники на карте. Мне интересно, кто победит в этой битве. Чэнь Мо, кажется, имеет преимущество, его лич просто слишком ужасен. Но герои происхождения тоже не слабые, плюс у него есть численное преимущество. Охотник на демонов закончил перевоплощаться. Юниты Чэнь Мо уже почти умерли, но его рыцарь смерти просто бешеный. Чэнь Мо играет лучше и... У него остался только рыцарь смерти и лич. Если он будет управлять ими на всю катушку, он же сможет выиграть, верно? Происхождение тоже уже почти потерял всех юнитов. Чем дольше они сражались, тем меньше оставалось юнитов. Вскоре с обеих сторон остались только герои. Отступать сейчас было определенно нельзя, так как только кто-то начнет отступать, его будет преследовать другая сторона. Последняя битва была чрезвычайно ожесточенной. Сначала были убиты все юниты с обеих сторон, а затем пал охотник на демонов и рыцарь смерти, причем они умерли почти одновременно. Лич же забрал с собой последнего героя происхождения, но в ту же секунду тоже умер. Все зрители были в полном смятении. Какого черта? И кто победил? Герои и солдаты обеих сторон были мертвы, и ни у одной из сторон не осталось ресурсов. Это ничья. Как раз в тот момент, пока все были ошеломлены, камера внезапно показала древо вечности около бывшего рудника происхождения. Это древо вечности встало 12. Затем оно медленно пошло к базе Чэнь Мо. Все, почти у всех зданий эльфийской расы есть навык, который позволяет им вырвать корни из земли и ходить как и обычные юниты, почти как обычные юниты. Их скорость равна скорости улитки. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 470. Второй матч. Для предыдущей битвы все здания уже были использованы происхождением, но, видимо, конкретно про это древо вечности он либо просто забыл, либо задумывал использовать его таким образом с самого начала. Оно двигалось очень медленно, а карта была очень большой, так что время у Чэнь-Мо было еще очень много. Но, пусть и пройдут эти 10 минут в томительном ожидании, но вот Чэнь-Мо все равно в итоге проиграет. Но кто сказал, что у Чэнь-Мо не осталось юнитов? Чэнь-Мо в самом начале припрятал 3 вурдалаков и обсидиановую статую. Изначально 3 вурдалаки добывали дерево, и после истребления всех близлежащих деревьев Чэнь-Мо благополучно забыл спрятал их в угол карты. Что касается этой обсидиановой статуи, он тоже спрятал ее. Вскоре эта обсидиановая статуя выдвинулась навстречу древу вечности. Зрители тут же закричали от радости, потому что эта обсидиановая статуя приняла форму сфинкса, из-за чего она стала воздушным юнитом, а древо вечности не могло атаковать воздушные цели. То есть Чэнь-Мо все-таки победит? Разве теперь все не зависит от времени? Сфинкс просто будет атаковать древо, и в конечном итоге рано или поздно оно будет разрушено, верно? Но в итоге каждый раз, когда древо вечности теряло приличное количество здоровья, оно съедало дерево. Все. Разве это было честно? Сфинкс следовал за деревом и атаковал его без остановки, но древо вечности пожирало одно дерево за другим. Это просто смешно. Почему происхождение все еще играет? Если бы это был человек, он бы давно написал ГГ. Очевидно, что тут победил Чэнь-Мо. Рефери спят, у них, скорее всего, сейчас тоже болит голова. Я еще никогда не видел такой ситуации. Чэнь-Мо кивнул головой, встал и сказал несколько слов рефери. Рефери посмотрели друг на друга в полном смятении, а затем кивнули. Минуту спустя матч закончился, и все сразу получили уведомление о результате первого матча. Результат первого матча – ничья. Зрители были ошеломлены. Ничья, Чэнь-Мо явно был близок к победе. Пусть они продолжили играть бы еще 10 часов, сфинкс Чэнь-Мо в конечном итоге смог уничтожить древо вечности происхождения. Но так как ничья была предложена Чэнь-Мо, лицо сладкого картофеля было полно неудовлетворения. А чем, черт возьми, думает Чэнь-Мо? У него умер мозг, или он потерял рассудок из-за матча длиною в более чем час? Он, очевидно, победил. Так почему же он запросил ничью? Гоп также был озадачен этим исходом. Если бы это был я бы выиграл, даже если бы мне пришлось играть еще 10 часов. Зрители также не понимали, почему Чэнь-Мо сделал это. Ли Цзиньси тихо сказала: «Я думаю, что Чэнь-Мо имеет другие планы насчет происхождения. Сладкий картофель, гоп». Ничья в первой партии вызвала недовольство большого количества зрителей, но подавив свое недовольство, они продолжили смотреть за второй игрой. По крайней мере, Чэнь-Мо доказал, что он сможет выиграть происхождение. Когда все увидели информацию насчет второго матча, все пришли в восторг. Человеческая раса против расы ночных эльфов. Чэнь-Мо, наконец, выбрал человеческую расу. Эй, я хотел опять увидеть от него случайную расу. Да ладно, если он опять будет играть на нежити на такой же большой карте, я сойду с ума. Выбор человеческой расы означает, что Чэнь-Мо намеревается победить, верно? Увидев, что Чэнь-Мо выбрал человеческую расу, Гоп и сладкий картофель испустили долгий вздох. Вот оно. Однако с картой ему опять не повезло. Выпала большая карта, и первоначальное местоположение баз не было на стороне Чэнь-Мо. Однако человеческая раса все равно имела больше преимуществ, нежели раса нежити. Лицо Чэнь-Мо совершенно ничего не выражало, и он смотрел на экран с полной концентрацией. Выбор Чэнь-Мо немного похож на твой, думаю, что он хочет исправить мою ошибку. Так вот почему он начал так агрессивно играть. Сладкий картофель в игре против происхождения застраивал каждый рудник по максимуму, чтобы этот и не смог так просто взять обратно под контроль рудник. Но это было равносильно выстрелу в свою ногу, так как большое количество ресурсов уходило на застройку, в то время как армия была практически никакой. Чэнь-Мо же на рудник строил максимум 2 башни, и он в основном был сосредоточен на поиске и уничтожении рудников происхождения. Скорость рук Чэнь-Мо снова выросла. В этом матче он намерен уничтожить происхождение как можно быстрее. Он не устал, они даже не отдохнули 5 минут. Чэнь-Мо, похоже, вообще не устал. Стрелок, ведьмак и орудийный расчет уже почти вышли из строя. Его архимаг быстро уничтожает эльфов. Боже, Как же быстро он напоит уровень. Медведи происхождения уже начали реветь. Вау, вот это каст. Это точно Чэньмо. Если бы не ники, я бы не смог сказать, кто из них является и, а кто, человеком. Да, я иногда тоже задаюсь вопросом, действительно ли Чэньмо человек. Глава 471. Удача вылезла из ямы. Чэньмо на человеческой расе так прекрасно играет. Подождите, Чэньмо собирается выиграть. Я не сплю, я впервые вижу то, как происхождение так явно и так нагло унижают. Черт возьми, руки Чэньмо, это судороги. Левая и правая рука Чэньмо начали немного трястись, что сразу же бросилось в глаза. Тем не менее он все так же пристально смотрел на монитор и даже не моргал. Гоп с удивлением сказал: «Чэньмо, кажется, не моргал уже пару минут, он действительно сильно сконцентрирован на игре». Сладкий картофель сказал: «Это, конечно, хорошо, но я не думаю, что это принесет пользу в долгосрочной перспективе». Лицзинси сказала с некоторым беспокойством: «Интересно, а высохнут ли у него в скором времени глаза?» Гоп и сладкий картофель. 5 минут спустя. 10 минут спустя. Вторая игра, кажется, проходила намного медленнее, даже медленнее, чем первая игра. Потому что на этот раз Чэньмо действительно играл на все 100, и его руки двигались намного быстрее, чем в первой игре. Ранее и издевались над игроками своим высоким ДВМ, но сегодня, видимо, игрок решил поиздеваться над и своим высоким ДВМ. «Что вы так говорили? Вы ограничили его ДВМ? О, хе-хе, это уже не моя проблема», — подумал Чэньмо и усмехнулся. Зрители были потрясены, когда увидели, что Чэньмо всегда шел в лоб на происхождение и, полагаясь на свой высокий ДВМ, все время переигрывал происхождение. Это явление шокировало всех. Что, черт возьми, происходит? Как Чэньмо мог превзойти происхождение в скорости рук? Но вскоре Гоп и другие эксперты поняли, что Чэньмо достиг порога. В любой игре существовал так называемый порог, дальше которого не было ничего. Допустим, новичок в первой своей игре имел ДВМ в размере 100 единиц, что было весьма распространенным явлением. Далее его ДВМ со временем увеличился до 200-300, но что дальше? Начиная уже с 300 единиц, качественного различия как между 100 ДВМ и 300 ДВМ не существовало, так как в большинстве своем 400 единиц ДВМ и 500 единиц ДВМ различались только количеством повторно нажимаемых кнопок, которые почти не приносили пользы. И Чэньмо достиг этого порога. Более того, обе стороны не сражались армиями в 200 голов, сейчас их армии в среднем исчислялись 40 боевыми единицами, и по большей части их солдаты дохли, как мухи, заменяя друг друга новыми боевыми единицами.